Три великих мечтателя. Антон Павлович Чехов, Томас Бернхард, Реми де Гурмон. Двусмысленность и могущество мечты у Антона Павловича. В 14 лет я ужасно скучал на уроках в школе, а потому при любой возможности старался от них увильнуть и пойти в библиотеку, где на полках в идеальном порядке, в красно-сером переплете, стояло полное собрание рассказов Чехова с фирменной чайкой «Объединение французских издателей». Там я проводил волшебные часы, которые и составили мое настоящее образование. Думаю, в то время в Чехове меня поражало больше всего то, что у него я находил мир таким, каким мне рисовала его моя детская интуиция, свободным от школьных и религиозных догм, которые всеми силами пытались привить мне. Я обретал право наблюдать за явлениями и людьми, не подвергая их моральной оценке. В то время меня поражала отнюдь не навязчивая разочарованность чеховских заключений, а напротив, в прямом смысле невероятная поэтичность его произведений. Мне кажется, это чтение одновременно оградило меня не только от картезианского рационализма, но и от веры в возвышенно чудесное, которое неловко пытается его заменить. Таким образом, полагаю, я сразу понял, чем на протяжении времени продолжала для меня оставаться сущность чеховских книг, которая проступает лишь водяными знаками и наверняка ускользает от сознания даже самого автора. Да и не в том ли очарование всех великих писателей, чтобы оставить достаточно места между строк, дабы реальность, скользя сквозь нити повествования, внезапно всплывала на повороте страницы. У Чехова мы видим мир словно в зеркале, которое проносит мимо дороги рассказчик, который ограничивается тем, что холодно, и аналитически следит за событиями. И такая позиция хороша потому, что позволяет нам воссоздать многообразие, непонятность и странность мира, такого, каким мы ощущаем его, когда попадаем в чужую страну, где наши моральные принципы уже не имеют значения. Тщательные описания, с легкостью отмеченные, по его собственному выражению, точными мелкими деталями, приводят нас в замешательство, будет в нас неуверенность, покоившуюся под спудом реальной жизни. Например, какой смысл придать событиям, как разобраться в хитросплетении интриг, как определить характер встречающихся нам людей. Более того, будучи автором, он без конца рождает в нас ощущение, что ситуация вышла из-под контроля, персонажи живут своей жизнью, и он их больше не понимает. На эту тему мне хотелось бы процитировать слова художественного критика о другом великом писателе, который, как мы знаем, испытал огромное влияние Чехова, и который, надо отметить, также был врачом. Пико Айер говорит о Сомерсете Моэме. Одним из великих талантов Моэма была способность посеять в нас впечатление, что персонажи ускользают от него и продолжают вести собственную жизнь. Иногда он даже прерывает действие на середине и вставляет путанное отступление, объясняя, почему не может понять поведение собственных персонажей, а также все обстоятельства истории, которую он пытается нам рассказать. Это вполне очевидно хитрая авторская уловка. Он вновь и вновь ловко описывает собственную неспособность, и делая это, высвобождает нечто такое, что придает его историям редкостную двусмысленную непринужденность. Они колеблются и трепещут на краю бездны, тайного тяготения человека к хаосу. И хотя стиль Чехова более лаконичный и отстраненный, нежели у Моэма, есть основания полагать, что он был начинателем этой литературной манеры. Однако я уже почувствовал, что душа Антона Павловича, как его уважительно называл его друг Бунин, была ареной подсознательного, так и неразрешенного конфликта между его едкой, почти научной наблюдательностью материалиста и глубоким, метафизическим, дальневосточным, одним словом, даосским. Бунин рассказывает, что родные Чехова имели ярко выраженные монгольские черты, даосским чувством хода вещей. Несмотря на свой рисковатый позитивизм, приобретенные за время учебы на медицинском, и вечные тяги к точному диагнозу, в его произведениях постоянно и явно ощущается неизбежный антагонизм присутствующих сил, инь и ян без конца стремятся к равновесию. Этот двойственный взгляд отдаляет его от тяжеловесного морализма Толстого и Достоевского. Это действительно скорее не манихейская концепция, а медицинский взгляд на мир, в котором рождаются определенные взаимодействия, пересекающиеся при малейшем событии. У Чехова мало психологии. Действие описывается извне, а нам, читателям, предстоит его объяснять, если на это еще есть желание, ибо по мере чтения начинаешь чувствовать, насколько неуместно хотеть проникнуть в смысл безнадежно запутанных событий. Здесь, наверное, стоит вернуться к тому, что Бунин называл дальневосточным атавизмом у Чехова, и вспомнить эту старинную китайскую заповедь Чань. «Если хочешь знать голую правду, не заботься ни об истине, ни о лжи. Спор между ложным и истинным – это болезнь духа». Возможно, не бесполезно заметить, что понятие голой правды Чань, каковым оно приведено здесь, отсылает нас к тому, что мы сегодня называем глобальной реальностью, в противоположность множеству мелких сиюминутных истин, которые ее составляют. Вот почему, я думаю, можно сказать, что Чехов внес свой вклад, хотя он это и отрицает, в философский дух, носящийся в воздухе своего времени. Появление феноменологической редукции мира, чей основной принцип, как известно, описывать вещь, строго избегая оценочных характеристик. Отказ от оценки позволяет основному смыслу, освобожденному от влияния наших желаний, выйти на поверхность сознания. Примечание. Жан Ренуар в своем знаменитом документальном фильме раскрывает метод работы над театральным текстом. Впрочем, метод, о котором он говорит, ему самому был открыт Мишелем Симоном. Заставить актера громко прочитать текст без всякого выражения, избегая любого эффекта, любого умысла, и повторять это столько раз, пока текст не утвердит сам себя, чтобы зажить собственной жизнью, в каком-то смысле очищенной от личного восприятия чтеца. Конец примечания. Вот как философ Эдмунд Гуссерль определяет собственный метод. Метод представляет собой стремление через события и эмпирические факты познать сущности, то есть идеальные значения. Они постигаются напрямую интуитивно и на конкретных примерах, детально и очень конкретно изученных. Что еще делает Чехов? И что, если, несмотря ни на что, нам кажется, что иногда мы различаем у него между строк нравственную оценку, которая, вероятнее всего, могла бы ограничиться простым диагнозом? Несчастье человека прежде всего в его неумении приспособиться к реальным обстоятельствам, потому что неизлечимый догматизм и закоренелый идеализм мешают эту реальность увидеть. Чехов же описывает мир с радикальной объективностью, которую невозможно усвоить без суровой аскезы, без постоянного контроля за тем, чтобы взгляд не затуманили догмы. Сдержанность, которая вызовет ненасытное любопытство читателей, отчаянно жаждущих вывести на свет собственные предубеждения. В этом смысле Антон Палыч был просто денди нравственной элегантности, как съявствует из свидетельств его близких. Он всю жизнь был очень сдержан, когда речь шла о его личных качествах. Через эту аскезу, как в жизни, так и в творчестве, почти целиком очищенным от предрассудков своей эпохи, Чехов изо всех сил стремился к ясности, которая до сих пор служит образцом. Однако, и в этом заключается главное, можно увидеть, что одной из основных характеристик его метода была двойственность, которая, если подумать, остается самым утонченным способом показать трагизм человеческой жизни. Послушаем, что говорит Жан-Пьер Вернан о человеке трагическом в античной Греции. Эта логика допускает, что если одно из двух противоположных мнений истинно, другое обязательно ложно. С этой точки зрения человек трагический солидарен с иной логикой, которая не проводит такой резкой границы между ложным и истинным. Логикой риторов и софистов, которые в эпоху расцвета трагедии еще оставляет место двойственности. Ибо в вопросах, которые она рассматривает, она не стремится установить абсолютную верность какого-либо утверждения, а создает диссои логой, двоякие речи, которые в своем противостоянии сталкиваются, не уничтожая друг друга. И любой из двух противников может победить в зависимости от воли софиста или силы его красноречия. Да, это чудесная двойственность, когда мы, с детства усвоившие священный принцип логической совместимости, заканчиваем какой-нибудь рассказ Чехова, снова и снова сбивает нас с толку. Не он ли говорил, что когда писатель закончил рассказ, ему следует вычеркнуть начало и конец, ибо именно там примешивается личный взгляд, неизбежное стремление убеждать? Надо еще отметить, что его истории почти всегда заканчиваются неожиданно и протокольно сухо, лишая нас утешительной морали. Мне кажется, наилучшим образом суть этой философской концепции выражена в словах Гёте. Смысл жизни в самой жизни. А теперь стоит рассмотреть странную остаточную дихотомию между его пьесами и прозой. Станиславский, первый исполнитель роли Тригорина в «Чайке», позднее признавался, что ему понадобилось много времени, хотя он и любил эту роль, чтобы понять, что он играет. Примечание. На самом деле первым исполнил роль Тригорина Николай Сазонов на сцене Александринского театра в 1896 году. Конец примечания. В то время Станиславский еще не прочел ни одного рассказа Чехова, а я думаю, что его драматургия не может быть понята целиком без прозы. Если пьесы Чехова каждый раз нас отсылают к, цитата, «боязливым и прожорливым мелким чиновникам», вялой ностальгии людей свободных профессий в провинции, персонажам с лорнетом, бородкой и в потертом сюртуке, мечтанием хворающих вечных студентов, меланхолией обедневших усадеб, скитанием по дальним гарнизонам и вздохом в деревенских садах, черным шалем взрослых девиц с вытянутым лицом, долгим разговором на дачной террасе, где каждый говорит о своих разочарованиях, дамам с грустным взглядом, гуляющим с собачкой по мрачной набережной. Конец цитаты. Примечание. Цитата из предисловия Клода Фриу для книжной серии «Библиотека Плеяды». Конец примечания. И мы всякий раз находим в них повторяющиеся детали. Ностальгические сожаления по несбыточному, ироничный и разочарованный анализ психологии неудач, разоблачение популистской и лубочной религиозности, нелепость напыщенных благородных излияний, ожидание мессии и революционные программы, жестокие насмешки над идолами гуманной прозы и, наконец, неизбежный провал, постоянно угрожающий большинству человеческих предприятий. Короче говоря, почти энтомологическое описание неудовлетворенных жизней, более или менее доведенных до отчаяния, связанных нитями заурядной судьбы. К тому же, в дополнение ко всему этому в рассказах появляется основной и без конца возобновляемый элемент – идиллическое описание природы, тем более, надо сказать, идиллическое, чем сильнее надрывает душу сама история. И мне кажется, что именно в этой недостаточно отмеченной особенности, главной ценности чеховского творчества, содержится глубинная суть взглядов Антона Палыча. В этом смысле Иван Бунин правильно сделал, что в свои воспоминания и заметки о том, кому он доводился другом, включил эпизоды, которые счел особенно показательными в том, что он называет просто тонкой чеховской поэзией. Но, на мой взгляд, там есть нечто большее. Именно здесь понемногу проявляется то, что следовало бы назвать материалистическим романтизмом Антона Палыча. И мы начинаем понимать, насколько заповедь Поля Валерии, который рекомендует, если черты лица проступают слишком четко, перевернуть карту, наделена здравым смыслом, потому что произведение, не приводя в отчаяние, а отчаянно прорабатывается, со скрупулезным и безупречным мастерством. Тогда начинаешь подозревать не только, что из-под внешнего нигилизма и неумолимо негативного диагноза проступает горькое разочарование, но и более того, за тщательностью и талантом, которые это создали, скрывается указывающий элемент. Однако суть этого подспудного чеховского указания представляется диаметрально противоположной иудейско-христианской морализации. Возможное счастье следует искать не в нас самих и не в слепой вере в верховную мудрость трансцендентного существа, а скорее в пантеистическом слиянии с природой, с окружающей нас Вселенной, с которой материально и органически связано наше живое тело. Практикующий врач, которым всегда оставался Чехов, получал деньги за это знание, хотя он и редко требовал вознаграждения. Курдюмов, русский критик той эпохи, писал: «Личная философия Чехова связывала его с эпохой своим торжествующим рационализмом и позитивизмом. Но он не принял их до конца, не смог довольствоваться только ими. Этот романтический пантеизм, который угадывается только в пьесах, особенно ощутим в великолепии пейзажей его рассказов. Чтобы убедиться в этом, приведем несколько отрывков, выбранных Буниным. Ионыч. На первых порах Старцева поразило то, что он видел теперь первый раз в жизни, и чего, вероятно, больше уже не случится видеть. Мир, не похожий ни на что другое. Мир, где так хорош и мягок лунный свет, точно здесь его колыбель, где нет жизни. Нет и нет, но в каждом темном тополе, в каждой могиле чувствуется присутствие тайны, обещающей жизнь тихую, прекрасную, вечную. От плит и увядших цветов, вместе с осенним запахом листьев, веет прощением, печалью и покоем. Невеста. В саду было тихо, прохладно, и темные покойные тени лежали на земле. Слышно было, как где-то далеко, очень далеко, должно быть, за городом, кричали лягушки. Чувствовался май, милый май. Дышалось глубоко, и хотелось думать, что не здесь, а где-то под небом, над деревьями, далеко за городом, в полях и в лесах, развернулась теперь своя весенняя жизнь, таинственная, прекрасная, богатая и святая, недоступная пониманию слабого грешного человека. И хотелось почему-то плакать. Дама с собачкой. И в этом постоянстве, в полном равнодушии к жизни и смерти каждого из нас, кроется, быть может, залог нашего вечного спасения, непрерывного движения жизни на земле, непрерывного совершенства. Сидя рядом с молодой женщиной, которая на рассвете казалась такой красивой, успокоенной и очарованной, ввиду этой сказочной обстановки, моря, гор, облаков, широкого неба, Гуров думал о том, как в сущности, если вдуматься, все прекрасно на этом свете, все кроме того, что мы сами мыслим и делаем, когда забываем о высших целях бытия, о своем человеческом достоинстве. Шекспир, как известно, сказал эту знаменитую фразу о ткани наших снов, из которой мы сотканы. Пруст говорил о сне, который окружает островок нашего дневного сознания, как загадочный океан. Кант гораздо более методично продемонстрировал, что с помощью логических аргументов невозможно уяснить самому себе, находишься ли ты в состоянии сна или бодрствования. В дальнейшем многие философы подчеркивали, что проблема восприятия реальности совпадает с проблемой интенциональности, предшествующей физическим ощущениям. И следствием такого исследования являлась глубокая, совершенно сновидческая неопределенность. Если то, что я думаю о бессознательном вкладе Чехова в феноменологическую редукцию, которая была самопознающим образом носившимся в воздухе той эпохи, имеет смысл, тогда неудивительно, что писатель, столь одержимый точностью, каким был он, измерил границы только внешнего описания вещей и почувствовал значимость воспроизведения сновидческого в стремлении к более полному реализму. Вероятно, именно в этом состоит его великое новаторство в литературе, потому что он создал то, что современники называли свойственной ему легкой поэтической дымкой, и которая, по-моему, является частью сна в нашем обычном восприятии мира. Вот что говорил критик Ермилов о драматургии Чехова. Чехов считает, что театр должен изображать повседневную жизнь обычных людей, но изображать так, Чтобы эта повседневность была освещена внутренним светом поэзии, великой темы, чтобы за непосредственной реальностью было еще и подводное течение. Именно это подводное течение и составляет неповторимую реалистическую силу литературного творчества Антона Палыча. В рассказе «Красавицы» автор повествует о двух случаях, произошедших в разное время, когда созерцание женского физического совершенства рождает у случайного зрителя тяжелую ностальгическую грусть и вместе с тем всеобъемлющую жалость. В повести «Степь» среди ночи является человек с добрейшей улыбкой в белых одеждах и с белой птицей в руке, ликующий от любви, пришедший к чужому ночлегу поделиться переполняющим его счастьем с подводчиками, увлекая их грустной мечтой и заставляя по-братски сопереживать. И это наводит на мысли о том, что в творчестве Чехова каким-то странным образом проступают и черты платонизма, ибо все эти чудесные появления указывают на далекое воспоминание об идеальном состоянии, предшествующее упадку человечества, который он в то же время клеймит. Эти разнообразные мимолетные зарисовки рождают в нас туманное и неопределенное, но стойкое ощущение, звучащее лейтмотивом в финале большинства его пьес, надежда на возможный мир, меньше подверженный одиночеству тривиальных страстей. И тогда на память приходит фраза, однажды произнесенная в присутствии Бунина, а позднее прозвучавшая в «Чайке», которая могла бы служить квинтэссенцией двойственного искусства Антона Палыча. «Надо изображать жизнь не такую, как она есть, и не такую, как должна быть, а такую, как она представляется в мечтах».